Желал кто-то из семьи смерти Заби юному, думаешь ты? Пожевавший губами магистр сел рядом, опершись на кромку стопы Даваса. Каким он был, ушедший во цвете лет, наивным и полным надежд, горько усмехнулся Чар. Он искренне верил в то, что воюет за правое дело, за свободу Зиона, за возможность космоноидов самим решать, как им жить, без страха потерять все по прихоти земных чинуш делал все, чтобы облегчить жизнь простых людей, чью жизнь сломала однолетняя война. Недаром ведь покойный герцог видел только младшего сына своим преемником. Знаете, Гарма чем-то был похож на вашу Асаку, он тоже умел найти подход к людям и не делал различий ни на происхождение, ни на заслуги предков. Потому, наверное, его и убили, слишком он мешал своей добротой и миролюбием Гирину. До сих пор помню ту мерзость, в которую старший сын Заби превратил похороны собственного брата. Касваль стиснул кулаки от болезненных воспоминаний. Может, это была инициатива Касильи, та ведь сознательно отправила Гарму на землю, чтобы ее обожаемых генералов не бросили на произвол судьбы. Какая теперь разница, если моего друга уже не вернуть? Чар несколько паник. Соболезную, Йода положил свою трехпалую ладонь на локоть Касваля, дотянуться до плеча не позволял рост. Но все же ты продолжаешь борьбу. Да, Чар взглянул в глаза гранд-магистра. Ради того, чтобы никто и никогда не повторил судьбу Гармы. Один, любое государство, настроенное на долгосрочное существование, обязано фильтровать информационные потоки на предмет угроз своему строю, неизвестный подчиненный из Сарт. Два, это позывной, присвоенный идущий к Явину эскадре. Три, насколько можно понять, в Небесной реке предпочитали ставить на изоляцию канала. Зион же подошел с позиции радиошифровок, менее привычных по механике работы для галактики. 4. Тут следует сделать экскурс в историю. Во время однолетней войны вооруженные силы герцогства Зион делились на три основных группы, имевших неоднородное подчинение. Космические силы нападения возглавлял Дозль Заби, в то время как мобильные штурмовые силы и почти все наземные части тем или иным способом контролировались Касильей Заби. После осады Эбаку приличная часть флота ушла на Аксис, а вот уцелевшие штурмовики и планетарники остались партизанить в земной сфере и не всегда ориентировались на довольно умеренную Хаман. 5. Древняя цивилизация, чья бесконечная империя некогда держала в кулаке всю галактику. Среди раката массово встречались форс-юзеры, причем только темные. 6. Карибан, родная планета расы ситов, активно использовавшей темную сторону силы. Для современных ситхов стала объектом паломничества, так как на ней хоронили большинство лордов. 7. Имеются в виду взаимодействие с силой типа телекинеза или направленного предвидения. А так Лия вполне себе тянет на Нью-Тайпа. 8. Потому как некоторые обитающие на Явине призраки будут очень недовольны попытками что-то у них подглядеть через силу. 9. Да, здесь как минимум Йода и те члены Ордена, кто был близко знаком с Энакином и Падме, догадывались об их браке. Более того, когда Оби-Ван привез роженицу на полис Масса, Йода спасал ее, он понял, что Сидиус просто вытягивает из Амидалы жизнь. Увы, пересилить императора ослабленный поединком магистр не смог. 10. Если кто знает, как на самом деле называется руководство Альянса, пишите в комменты. 11. Найдутся люди, по мнению которых Акбар не такой уж и гений, но как бы его ни оценивали, он довольно толковый и везучий офицер, сумевший долго продержаться в неравной борьбе с империей. 12. Так как Йода значительно меньше ростом человека, ему и кресло нужно особое. Например, по типу того, что он использовал во 2 и 3 эпизодах. 13. Из-за размеров помимо обычных секторов Звезду Смерти также делили на 2 полушария, северное, оборудованное тарелкой суперлазера, и южное, больше занятое жилыми блоками. 14. Так как этот дроид проектировался для поддержания общественного порядка, он просто обязан иметь протоколы для более живого общения с людьми. 15. Иначе с чего показанные в фильме меры безопасности для хранилища документов. 16. Для лучеметов выпускаются и такие ранцы куда проще перезаряжать, чем с одной большой батареей. Плюс конструкция дает страховку от подрыва при попадании. 17. Учитывая, что Джин состояла в Альянсе до истории с ее отцом, она вполне могла знать Яна и его корабль. 18. Так как в отличие от карелианских и монкаламарских кораблей у крейсеров и линкоров Зиона все оружие на виду, да и сам дизайн куда более хищный, даже по сравнению с кладской продукцией. 19. Те танкеры, что планировалось использовать для снабжения посылаемых в галактику войск, прошли модернизацию, получив гипердрайв, дефлекторы и более мощное вооружение. Личный корабль Сцирокко так и вовсе обзавелся носовой частью с разбитого линкора «Магеллан». 20. Откуда ей знать, что именно эти корабли «Зиона» не очень-то и нуждаются в щитах для спуска с орбиты. 21. Электрифицированный аналог бинокля в ДДГ, способный дотянуть аж до орбиты. 22. Имеется в виду RX-78 GP-02 Gundam Fissilis, являвшийся козырной картой операции «Звездная пыль». Таскает на себе здоровенную пусковую установку для ядерных ракет, способных снести целый флот. Неудивительно, что все задействованные в переправке этого монстра флоту дела за солдаты Зиона на ушах стояли при виде Физалиса. 23. Да, и у такой техники есть свои слабости. Да, мобильный доспех может завалить и пехотинец при достаточном везении. Да, сама концепция боевого робота в планетарном бою вызывает сомнения. Вот только глядя снизу вверх на офигенно большого меха, обо всем этом как-то не вспоминаешь. 24. Первая часть Bloody House of Zabi, тема правящей семьи Зиона из саундтрека Gundam The Origin 1.4. 25. Real Life is not a name, Джин. They exist to be true. 26. Так называется корпускулярный щит, прикрывающий разную площадь поверхности планет от метеоритных потоков. Достоверно известно о наличии подобных сооружений на Корусанте и Крестовсисе. 27. Вот что на самом деле представляли собой показанные в фильме «Врата щита». И никакого глушения связи активированный щит не давал, просто на каждой станции и проекторе имелись мощные приборы РЭП. 28. ЧАР имеет в виду экспериментальную машину MSM-07 Дизигак, выполнявшую схожую с сит-ныряльщиком роль. 29. Технически это оснащенный реактивным двигателем контейнер, выстреливающий в заданной точке в разные стороны очень большим количеством ракет. Увернуться от такого залпа очень нелегко. 30. Индексы присвоены латиницей по часовой стрелке. 31. Разработанная в рамках программы унификации вооружения 120 мм штурмовая винтовка ММР-78 имеет помимо обычных снарядов и такой тип боеприпасов. 32. Технически он создал двустороннюю связь разумов, что может любой ньютайп. 33. Троянский конь, обозначение, присвоенное белой базе войсками герцогства Зион в период до битвы за Донбасс. 34. MS-06J Заку 2 Ground Type, первый планетарный доспех Зиона. От космического F-типа отличался небольшими изменениями начинки и конструкции двигателей. 35. RX-77, 2 Gun Cannon, мелкосерийный доспех Федерации, лучше всего зарекомендовавший себя как артиллерийская платформа. RX-75 Гунтенг, увеличенный до размеров мобильного доспеха танк со стилизованной под торс башней. Обе машины были из раннего помета, а потому вышли чуть более однобокими, чем Заку. 36. А на самом деле к этому моменту Ревил решил использовать белую базу в пропагандистских целях и отправить ее в кругосветный круиз. 37. В интернете этот момент известен как Сигзиан Спич. Вот как ее показывает экранизация федератами. HTTPS. Watch. VGK2 VKL 6K. Английский дубляж. HTTPS. Watch. Визлмбкс В0К на японском. 38. В шестом фильме из цикла Ориджин был момент, где Касилья обещает своему подчиненному пост главы Европейского корпуса, добавляет, что после включения в состав наземной армии Гармы Дигвин точно не посмеет бросить солдат на произвол судьбы. Техника, упоминаемая в главе Т-65, знаменитый истребитель Альянса. Создавшая его корпорация Инком внесла одно крайне востребованное повстанцами новшество. Кабина и узлы управления крестокрыла почти полностью повторяли таковые на гоночных спидерах. Благодаря этому машина была крайне проста в освоении, что позволяло высылать в бой пилотов с минимумом подготовки. Кроме того, Т-65 оборудован мощным реактором и гиперприводом, что дает ему большую автономность по сравнению с ситами. Появление на просторах галактики мобильных доспехов несколько изменило роль крестокрыла. Теперь Т-65 использовался больше в качестве прикрытия кораблей-носителей в первые минуты после гиперпрыжка. Фрегат 1130 – легкий корабль производства Мон Каламари. Во флоте Альянса он выполняет практически ту же роль, что и Небулону Империи, эскорт, орбитальный дозор и передовая разведка. Сит-ударник – экспериментальный истребитель из серии ТАЙ. Если обычный ТАЙ-файтер был в большей мере ориентирован на космос, то этот затачивался под атмосферные бои, отсюда измененная форма крыльев панелей. Помимо этого, на ударнике были применены более жаростойкие покрытия для панелей, в результате машина куда увереннее входила в атмосферу. Отсюда и ее жаргонное название – сит-ныряльщик. Опытную партию этих машин разместили на орбитальных станциях, прикрывавших важнейшие объекты империи, в том числе Скарифский архив. АТАТ – визитная карточка наземных войск империи. Сильно доработанные по проекту Максимилиана Верса четырехногие шагоходы обладают колоссальной проходимостью и грузоподъемностью, а их характерный силуэт вгоняет в ужас большинство солдат противника. Не каждый сможет хладнокровно смотреть на приближающегося мастодонта. Высокий рост дает хороший обзор, что особенно важно для машины поддержки пехоты. Увы, АТАТ по этой же причине крайне медлителен и неповоротлив, а потому очень зависит от сопровождения. Одиночную машину так легко опрокинуть. BTL-A4 – вариант машины BTL-B. Изначально этот аппарат проектировался как бомбардировщик дальнего радиуса действия. Отсюда и мощное вооружение, и большая грузоподъемность торпедного отсека, и гипердвигатель. Альянс активно использует Y-крылы, но уже в качестве тяжелых истребителей. Впрочем, появление мобильных доспехов позволило вернуть БТЛы в естественную нишу. Примечание к части. Итак, контакт состоялся. Следующие 1-2 главы будут посвящены уже Махачу на Скарифе. К вопросу об истории Чара, то, что нам показали в аниме, это точка зрения Федерации. А она была в известной мере подправлена титанами и сочувствующими последним политиками. Глава 8. В эпицентре бури. Пару часов спустя, орбита Явина-4. Так, вроде с погрузкой медикаментов закончили, поправил кепи капитан Антиллес. Куда дальше, госпожа? Согласно присланному советом распоряжению, на Юпитер. Корабль Поптимуса Сцирокко, скрипнула зубами Лия. Ей все же удалось убедить отца позволить ей принять участие в грядущей битве. Причиной было вовсе не то, что слова Азнобля задели принцессу гораздо сильнее, чем бы ей хотелось, а ответственность за присоединившихся к альянсу разумных, вверивших свои жизни в том числе и Лии. Однако Бейл потребовал, чтобы его дочь непременно находилась на борту полноценного боевого судна, желательно способного принять в свой ангар Тантив-4. Из всего, что союзники отправляли к Скарифу, под такие критерии подходил только корабль Сцирокко. Насколько могла судить Лия, огромный отсек раньше использовался для дозаправки кораблей землян. Однако юпитерианцы ухитрились расширить спектр применения данного помещения, превратив его в ангар мобильных механизмов, но при этом оставив место для стыкующихся кораблей. Как раз за пару минут до захода в этот ангар Тантиву-4 пришлось подождать, пока уберется с дороги какой-то Мусай. «Так, и куда нам тут пристраиваться?» – уточнил один из рулевых, кивая в сторону смотрового иллюминатора. Причиной тому были занимавшие приличную часть пространства Бикро, расположившиеся в 2 ряда на полу ангара. Не хотелось бы попортить птичку из-за боевого старта. Давай к вон тому шлюзу, где размещаются джиэмы, они в случае чего пригнуться могут, указал направление Антиллес. Лия не стала оспаривать это решение, в конце концов, должны же новые союзники проявлять хоть какое-то уважение. «Добро пожаловать на борт Юпитера-2» поприветствовал принцессу и ее сопровождающих, ожидавшая у стыковочного рукава блондинистый парень. «Бернард Вайсман, и на ближайшее время буду вашим проводником на борту корабля. Ваш капитан думает, что мы настолько беспомощны». Сдержавшая желание фыркнуть, Лия постаралась придать голосу как можно более миролюбивую интонацию. «Кстати говоря, почему он прислал вас вместо себя? Этот танкер достаточно крупный, и с непривычки здесь легко потеряться», – невозмутимо пожал плечами Берни, пригласив следовать за собой. Что касается второго вопроса, то флотмейстер Сцирокко сейчас на совещании, них прямая линия с Аксисом. «Прямая линия. Почему мне ничего об этом не сообщили?» – взвилась девушка. «Сигнал пришел примерно минут 5 назад, когда вы заканчивали облет эскадры. Кроме того, трансляция велась исключительно на заранее согласованные корабли, так что вы все равно бы не успели к началу», – развел руками Вайсман. «Но не волнуйтесь, моя коллега Маккензи присутствует на этой конференции как командир палубного крыла, так что она все в подробностях передаст. Может, даже запись предоставит. Хотелось бы, хмыкнул Антилес. Смотрю, вы уже наладили работу гравикомпенсаторов. Только в жилой части и в мирный период, во время боевых действий они будут отключены. Передвигаться придется, отталкиваясь от стен или используя поручни траволаторы, Вайсман указал на идущие вдоль стен борозды. Присмотревшись, Лия заметила несколько раскладных рукоятей. Также на каждом этаже жилых отсеков есть аварийные скафандры-боксы, отмечены вот таким знаком. Берни постучал ладонью по красному кольцу с вписанным внутрь крестом, и чуть позже открыл шкаф. «Это все хорошо, но зачем вы нам это рассказываете?» – удивилась Лия. «Мы же скорее всего останемся на Тантиве-4. Всегда лучше сделать чуть больше, хотя бы и напрасно, чем чуть меньше и потом жалеть об этом», – невозмутимо пожал плечами Вайсман. «Мало ли что ждет нас там, на Скарифе». От дальнейших пояснений повстанцев, прибывший на этаж лифт. «Здравия желаю, капитан». «Как?» Берни оборвался на полуслове, злой как разбуженный посреди ночи ранкор с Цирокко пронесся мимо, даже не удостоив никого из присутствующих приветственным словом. «Кристин, что там у вас стряслось?» «На вот почитай», мрачная красноволосая девушка сунула Вайсману планшет. Судя по изменению мимики парня по мере чтения, произошло что-то очень хреновое. Это прислали экстренным пакетом от представительства флота Юпитера на стороне 3 в разгар сеанса связи. Бедная Хаман, как она все это выносит? Может, вы объясните остальным причину такого теплого приема? Не выдержала Лия. Берни поднял на принцессу слегка мутный взгляд. Кажется, вы спрашивали, зачем я вам толдычил инструкцию по безопасности. Вот поэтому... Вайсман сунул в руки опешившей принцессы планшет. Мысленно приготовившись к худшему, Лия глянула в текст и почувствовала, как немеют кончики пальцев. Это бесчеловечно. Наконец смогла выдавить из себя девушка. Заглянувший через ее плечо капитан Антиллес тяжело сглотнул. Но кому и зачем понадобился такой теракт? Все намного хуже, ваше высочество. Кристина оперлась о стену. Было и невооруженным глазом видно, как ее трясет. Это одобренная правительством Земной Федерации карательная акция. Дождались. Мрачно протянула Хлоя. Читающая на пару с подругой Талли Сибит была того же мнения. Это и есть то, о чем тогда говорил Чар. Поинтересовалась Тагрута, имея в виду памятный разговор в библиотеке Аксиса. Оно самое. Страшно представить, что теперь будет с Федерацией, раз Ассамблея санкционировала такие меры. Хлоя кивнула в сторону горящей голопроекции экстренного сообщения. 31 июля 1985 года Актитаны произвели газовую атаку на 30 колоний у стороны 1. По предварительным данным, жертвами этого подлого злодеяния стали около 1,5 миллиона человек. Теперь Асока очень хорошо понимала, почему многие в Зионе с таким скепсисом относились к демократии, а точнее парламентаризму. Только при такой системе власти могло произойти что-либо наподобие Хаксской войны. Или разгона демонстраций и кровопролития на стороне 3 во время становления герцогства, или этого инцидента. Правила просты: кто успел вовремя и в достаточном объеме профинансировать делегатов, тот и диктует нормы права и морали, как правило выворачивая их в нужную для себя сторону. Я, конечно, предполагала, что рано или поздно корпус противодействия терроризму перешел бы черту, исходя из исторического опыта галактики, задумчиво произнесла Талли Сибит. Но вот так нагло повторить прелюдию к колонидропу. Они настолько верят в контроль над информационными каналами. Насколько мне известно, поводом стал готовящийся на этой колонии конгресс представителей умеренных политических кругов. Я сомневаюсь, что титаны решились бы на подобную акцию, не обеспечив себе информационного прикрытия. Юпитерианское консульство в Мунза-Сити узнало эти подробности только потому, что на погибшую колонию должен был прийти один из танкеров, но из-за неисправности корабль опоздал. И действительно, кто ж виноват, что огромное судно, способное потенциально эвакуировать большое количество людей, прибыло в пункт назначения уже после трагедии. С другой стороны, у этого злодеяния остались хоть какие-то свидетели, немного подумав, добавила Асока. Судя по тому, как империя пытается прикрыть уничтожение Джитхи, можно было и от титанов ожидать зачистки посторонних. Как думаете, мог ли ответственный за газовую атаку отдать такой приказ? Об этом сказать не могу, извиняюще развела руками Глисснер. Все, что известно, это имя командовавшего находившимися в том районе силами титанов флотоводца, некий Баском. Здоровенный амбал, лысый как коленка, вечно ходит в красных очках-банках. Обернувшиеся девушки увидели подошедшего Кариуса. Еще как мог, и наверняка дал такое повеление. «Ты его знаешь?» — приподняла бровь Хлоя. «Встречались», — хмыкнул Кариус. «Он командовал охранением гелиосистемы во время последнего боя флота Дилаза». «Да, припоминаю», — кивнул Винсент. «Баск тогда знатно облажался, это же надо было подпустить колонию на такое расстояние, когда уже даже оптимальная фокусировка не смогла бы ее остановить. Как раз вполне в духе данного типа. Многие, конечно, считают его героем, самоотверженно спасавшим планету, но на самом деле все обстоит иначе. Это неудачный псаломщик, гнилая душа, длинный и жадный желудок. Такие люди смотрят на мир через свое брюхо, которое постоянно требует новой власти и богатств, и в мозгу у них какая-то вонючая серая слизь, толкающая на злодеяния. Подобные Баску агронически чужды правде, и все для них вокруг – зеркало, в котором они видят свои зубы, постоянно голодные. Берер, страшноватый портрет выходит, поежилась Эсака. Этого человека поставили на пост главы корпуса миротворцев. Ну разумеется, строго говоря, вся организация титанов и есть креатура Баска и его подельников в генералитете Федерации, развел руками Кариус. Общество, по их мнению, нуждалось в сильной руке, вот они ее и дали, как смогли. Правда, теперь после случившегося им придется немало объясняться. Примерно в это же время, база Килиманджаро, Земля. Да как он посмел? Джамитов отшвырнул до этого читаемую депешу. Баск совсем башкой тронулся на почве своей фобии. «Не могу знать, сэр», — заикаясь, ответил бледный как мел ординарец. «Подробности мне не сообщали. Я и без тебя это знаю», — отмахнулся старый фельдмаршал. «Свободен. Артур, соединяй с Грипсом, сейчас же», — коротко бросил он уже своему референту. Да, Баск ухитрился подложить огромную кучу дерьма титанам. Казалось бы, ничего сложного в том, чтобы оказать помощь местным силам правопорядка в подавлении стихийных выступлений и прищучить раздувших эту катавасию либерастов. Нет, перекрываешь флотом порт, а потом устраиваешь тотальную зачистку колонии. Для этого сил у Баска было вполне достаточно, но лысый долбодитель за каким-то хреном решил устроить газовую атаку, тем самым приравняв себя к зянским мразям. Сколько же придется угробить нервов, чтобы замести следы? Пока Хаймен предавался горестным мыслям, на экране тем временем развернулось окно высокочастотной связи с Грипсом. Подняв голову, фельдмаршал увидел мостик какого-то корабля. Очевидно, вызов застал Баска во время захода его корабля в порт. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Флаг адмирал ничтоже сумнящийся отсалютовал вилкой с нанизанным на него куском курицы. Несколько сбледнувшая девушка из вспомогательной службы корабля торопливо принялась собирать остатки обеда, дабы не бесить нерасторопностью высокое начальство. «Прошу прощения за натюрморт, немного не рассчитали время прибытия. Можешь опустить подробности», — дернул уголком рта Хаймен. «Как прошла операция по срыву конгресса потенциальных бунтовщиков? Дела идут прекрасно, сэр», — лысый амбал протер салфеткой губы и натянул на голову красное кепи. «И это все? Все? Что ты можешь мне сказать после случившегося?» Джамитов оперся о стол, чувствуя, как нехорошо дрожат ноги. Что поделать, возраст потихоньку брал свое, и сильные эмоциональные нагрузки иногда проявлялись в таком вот треморе. «Ты ничего не хочешь мне объяснить, Баск? А что не так?» «Поставленная задача выполнена. Антиправительственные выступления в колонии подавлены, как того и просила армия. Устроив теракт наподобие операции Британия, да, кретин. Дегенерат, тебе поручали подавить один единственный бунт, а не давать повод для сотни новых. Какого хера ты это сделал? Я посчитал нерациональным проводить зачистку и досмотр колонии с имеющимися под рукой силами». Попытался вякнуть флаг-адмирал. «То есть стандартной флотской группы тебе показалось мало, а использовать хайзаки для устрашения почти безоружного быдла – неоправданный риск. Серьезно, Баск, в глаза мне смотреть, мразь безмозглая». Хаймен стукнул по столу кулаком. «От старпера слышу, не остался в долгу Баск. 2 года назад я тоже пытался остановить колонидроп стандартной группой, дало это что-нибудь, кроме напрасных потерь. Не уходи от темы, мы сейчас говорим не о риске при боях внутри колонии. Если на то пошло, мог бы вызвать с Луны 2 или Грипса подмогу для создания оцепления, но ты, кретин четырехглазый, вместо этого устроил газовую атаку. Дал нашим оппонентам в ассамблее шикарнейший повод для политического шантажа. А угробленные тобой люди из ленивых беспредельщиков, пытавшихся взять на геть администрацию стороны 1, превратились в мучеников, что станут сакральной жертвой для террористов всех мастей. Так что ответь мне, оно того стоило. Стоило, мать твою. Находившиеся в колонии космоноиды все погибли. Совершенно спокойно поинтересовался Баск. Джамитов тяжело вздохнул. Большую часть его слов Лысый, как всегда, пропустил мимо ушей. Да, 1,5 миллиона трупов, в том числе женщин и детей, вот результат твоей самодеятельности. Тогда мой ответ, да, Баск горделиво приосанился. Этим пустотным свиньям надо время от времени напоминать их место. Свободы, права им подавай. Хер им в рыло. Как будто можно было ждать от тебя чего-то другого. Значит так, отводишь все, я повторяю, все задействованные в операции корабли на Грипс и сидишь там. Попробуешь без моего разрешения куда-то сунуться, сгною, понял. Да понял, не дурак, дурак бы не понял. Но в таком случае в космосе у нас останется только наполовину укомплектованный 2-й дивизион. Я знаю, что делаю, перебил подчиненного Хаймен. Мне еще предстоит отмазывать тебя и твоих олухов в ассамблее, и не дай бог вы выкинете еще один фортель в это время. Баск молча кивнул, после чего экран погас. Да, нашел начальника космофлота на свою голову, подумал Джамитов, усаживаясь в кресло. Так он и купировал свое эго после повышения. Знал ведь я, что аукнется Баскова патологическая ненависть к космоноидам, но только на кого его менять? Остальные либо тупы, либо трусливы, либо еще более поехавшие, чем этот шар для боулинга. Ох, за что мне все это? Орбита Ивина, бит Кипра. Итого в общем зачете мы имеем около 40 кораблей, в том числе один Венатор и 1500 бортов Альянса. Плюс где-то около дивизии десанта, подвел итог Сцирокко. На мой взгляд, этого в сочетании с эскадрой адмирала Хасслера вполне хватит для блокады Скарифа. Вполне, но нам ведь еще нужно удержать позиции, пока будет идти вынос всего ценного из архива, возразила голограмма Хаман. Поэтому я распорядилась передать под ваше командование часть кораблей из охранения отправленного к Ивину конвоя. Мобильных доспехов, к сожалению, на них не будет, и не нужно, добавил Чар. Имеющихся сейчас машин будет достаточно. Пусть лучше на отправляемые мусор и погрузит дополнительные припасы и запчасти. Уже сделано, штаб подсчитал вероятный состав и размер подкреплений, которые империя сможет перебросить на защиту Скарифа из ближайших систем. Рядом с Хаман появилась карта с указанием размещенных на той или иной планете сил. Мда, ну, если они будут вступать в бой по мере прибытия, не дожидаясь отставших, то поодиночке мы всю эту солянку передавим. Прикинувший вероятные сценарии развития событий, Сцирокко сделал пару пометок в своем планшете. Тогда понадобится передвинуть часть кораблей Альянса для перекрытия репперных точек. Поступайте, как считаете нужным, пожала плечами Хаман. В таком случае все свободны, хотя, командор Азнабль, задержитесь. Все нормально, это по партийной линии, успокоил напрягшихся офицеров Касваль. Дождавшись, пока остальные покинут помещение, он вновь перевел взгляд на голограмму. Так, о чем ты хотела поговорить? Меня интересует твое мнение по руководству Альянса. Не оценка, выданная Генштабом, а именно твое мнение как непосредственного контактера. Ну что сказать? Чар тяжело вздохнул. Половина – наивные псевдопацифисты, половина – слабо представляют задачи своей организации и методы их достижения. Вообще, Альянсу сильно не хватает опытного комсостава и воли к победе. А столь превозносимая тобой Асака, прищурилась леди Карн. В ее голосе угадывался явно посторонний в военных делах подтекст. Она, как и ее коллеги по ордену, все же больше оперативники. И кстати, что тебя так в ней задевает? Ее личностный интерес. Да, именно он, огрызнулась Хаман. Чар, ну сколько можно играть на моих нервах? Ты все время уделяешь внимание кому угодно, кроме меня. Разве твой дар Ньютайпа ослеп по отношению к моим чувствам? Касваль отметил блеск в уголках глаз девушки. Кажется, железная леди Карн собиралась расплакаться. Я помню и признателен за то, что ты, даже узнав обо мне всю правду, по-прежнему принимаешь меня таким, какой я есть, но ты уверена, что тебе нужен в качестве спутника жизни человек с таким количеством грехов и пролитой крови. Ты ведь знаешь, кто я, кем был, кем и как стал. Да знаю, махнула рукой Хаман. Вот всегда ты находишь повод дистанцироваться, то разница в возрасте, то моральный облик, то внезапно возникший роман между тобой и светлой памяти Натали. Мир ее праху, поддакнул Азнабль. Как там, кстати, Фелиция? У нее все хорошо, по словам воспитателей, очень смышленная девочка. Но не уходи от темы, что-то тебе не особенно помешала память о той девушке Нью-Тайпе, Лале, когда ты женился. Тем больнее было второй раз потерять любимую, ведь разрыв этих уз ударил по всему моему естеству. А уж что происходило в случае Лалы, такого я бы не пожелал никому и никогда, особенно тебе. Косваль усилием воли стряхнул тоску от болезненных воспоминаний. Верю, что твои чувства искренни, а не остывающий след подростковой влюбленности, но пойми, в такие трудные времена мне приходится слишком часто играть со смертью. Ты уверена, что сможешь выдержать вечное ожидание того, что однажды я не вернусь, и перенести боль от потери, бьющую по разуму напрямую? Я не знаю. Перемена настроения Хаман произошла абсолютно неожиданно даже для хорошо успевшего ее узнать Косваля. Всего 3 года прошло с того дня, когда девушка сглотнула ком в горле, когда скончался папа, и до сих пор боль от потери живет в моем сердце. Твой отец был выдающимся человеком, настоящим патриотом Зиона. Сейчас Чар искренне жалел, что голограмму невозможно обнять. Знаешь, когда Махараджа ушел в лучший мир, я старался как мог заменить тебе его. Наверное, поэтому я не могу воспринимать тебя иначе как младшую сестру. Прости. Я понимаю, Хаман улыбнулась, смахнув с ресниц слезы. Жаль, с момента нашей встречи я так надеялась на взаимность чувств. Но, видимо, придется смириться с твоей ролью наставника и опекуна в моей жизни. Ха, кто бы мог подумать, что твое обещание заботиться обо мне обернется вот так. Не расстраивайся, милая. Я уверен, ты еще встретишь достойного спутника, что и в болезни, и в радости, в трудную минуту и в радостнейший миг будет рядом надежной опорой. Тем более, Азнабль подключил к проектору планшет. Меня есть на примете одна кандидатура. Короткая трель возвестила об успешной передаче. Судя по тому, как округлились глаза Хаман, нужный эффект был достигнут. Это абсолютно достоверные данные. Вполне. Асака в процессе изливания души рассказала много чего интересного, в том числе и о своем учителе, с точно такой же фамилией, как и у него. Если парень хоть в половину так же хорош, как его отец. Чар улыбнулся. Хаем, а ты знаешь, как угодить девушке у власти? В осанке и взгляде Хаман вновь прорезалась сталь, на этот раз разбавленная нотками торжества. Суровое детство закалило рано осиротевшую леди Карн. Пожалуй, ты прав. Оставлять без внимания такой кадр будет святотатством. Да и сам он вроде ничего. Спустя некоторое время, цитадель имперского военного архива на Скарифе. Кларк нервно потянул ворот мундира. Понять коменданта было можно, не каждый день является высокое начальство, да еще в сопровождении элитных штурмовиков. Даже наличие за спиной построенных для торжественной встречи солдат не вселяло уверенности. «Мое почтение», — коротко кивнул Кринник. «Надеюсь, до всего персонала доведена важность этой инспекции». «Да, ваше превосходительство», — через силу ответил Кларк. «Все хранилища и дата-банки были опечатаны и взяты под усиленную охрану. Но, неужели вы собираетесь лично отсматривать каждую секцию? Мне казалось, у моих архивариусов достаточно опыта, чтобы выявить подлог или утечку. Можете считать поводом мой снобизм», — неопределенно покрутил пальцами Арсон. «После вскрывшегося предательства Галена Эрса я не очень верю в людей и предпочитаю лично все проконтролировать. Ну, вам виднее». Комендант лихорадочно соображал, чем можно скрасить ситуацию. Наконец нашлись и хорошие новости. «Да, кстати, рад доложить, что испытания новых моделей пехотного вооружения успешно завершены. Отчет о ходе мероприятия уже сдан в архив. Это радует, чуть позже ознакомлюсь с ним. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с флотских проектов. Если не ошибаюсь, пара ваших соседей собиралась представить какие-то новинки. Эх, тоска зеленая». Диспетчер сладко зевнул. Эта рутина его сильно утомляла. «Надо полагать, устав караульной службы не для вас написан, Энсин Римева». Фондорец чуть не подпрыгнул от раздавшегося над ухом голоса майора Косагур. И угораздило же его угодить именно к этой ведьме в смену. «Никак нет, мэм». Римева попытался всем своим видом изобразить бодрость духа и тела. Соблюдаю вплоть до последней буквы. Да, я заметила, хмыкнула старшая смены. Напоминаю всем, что даже наличие мощного флота прикрытия не дает вам права допускать небрежность и халатное отношение к своим обязанностям. Нет никакой гарантии, что бунтовщики не попытаются обмануть менее мощные, чем у нас, корабельные сенсоры. В этом случае только на нас будет вся надежда вовремя предупредить гарнизон цитадели о нападении. А какой смысл, майор? Подал голос кто-то из операторов. Что, в галактике много дураков соваться на охраняемый объект? Ну, если продолжать твою логику, хмыкнула Косыгур, то раз империя обладает самой мощной армией в мире, то она априори непобедима. Никто по идее не способен противостоять ей, да только некоторые пытаются, несмотря на все доводы разума. Поэтому расслабляться не стоит. Дальше слушать эту пропаганду у Ремева сил не было, поэтому он решил занять мозг полезным делом. Говорит Скариф 5-1. Всем кораблям доложить обстановку. Это закатный страж, отозвался один из разрушителей. Сканеры молчат. На связи упорный — это уже лидер тройки Арквинтисов. Все в порядке. 16-й лидер, горизонт чист. Рассредоточенное звено небулонов тоже ничего не видело. Ну что ж, майор, кажется, вы напрасно нас тут распекали. Костелян докладывает, все. Подождите секунду, у нас на радарах аномалии в районе Дорн-42, /1705. Или нет? Подробнее, потребовал Ремева, одновременно настраивая подключение ко всем постам управления в цитадели. Судя по жестикуляции, Косыгур тоже обратила внимание на тревожный доклад. Костелян, всем. В районе Дорн-42, /1705 обнаружены подозрительные корабли. Кажется, у Скарифского гарнизона нарисовались очень крупные неприятности. Майор, у нас внештатная ситуация, рявкнул Фондрец. Нужно доложить командованию. Считай, что оно уже на ушах, кивнула оторвавшаяся от раздачи приказов Косыгур. Орбита, срочная передача всем ближайшим системным постам, мы атакованы. Вас понял, отозвалась одна из станций планетарного щита. Объявлена тревога второго уровня. 16-200, прием. Массовый выход из гиперпрыжка. Нас окружают. Огромный дисплей, висевший под потолком, начал выводить на карту окрестностей Скарифа отметки противника, новые и новые с каждой секундой. Ремева почувствовал, как ладони начинают потеть от страха. Закатный страж, всем. Корабли противника опознаны как эскортники производства Карелии и Монкаламари. Это Альянс. 16 лидер, замечены грузовозы Джар-75. Построение указывает на десантную операцию. Ошкх. Передача от небулона оборвалась шумом помех. Просто прекрасно, блин. Съязвила Косыгур, на всякий случай проверив табельный пистолет. Чего замерли, олухи? Живо настройте связь. Мы пытаемся, мэм. Все каналы забиты наглухо. Что? Женщину перекосило от такой новости. Ремева принялся судорожно вспоминать хоть какую-нибудь молитву, потому как только на высшие силы и оставалось уповать при таком раскладе. Станция планетарного щита в пределах досягаемости. Прицел 120. Угломер 50-20. Главным калибром – огонь. Сцирокко улыбнулся, наблюдая через барьер силового поля за залпом зянской эскадры. Ослепительные лучи прошивали щиты ближайшие к цитадели станции проектора, а корпус и вовсе испарялся в местах попаданий. Оставалось только посочувствовать тем, кто в этот момент находился на линии огня. Но не все было так радужно. Несмотря на довольно внушительные повреждения, имперская станция не торопилась рассыпаться. Более того, внутри ее кольца, кажется, начали появляться силуэты сидок, способных попортить крови десантным кораблям. Впрочем, эти приготовления вызывали у Поптимуса лишь улыбку. В эфире сцирокка. Крыло коготь, за мной. Мы атакуем. С яркой вспышкой ожили заработавшие на полную мощь двигатели миссалы. Мобильный бронет стремительно рванул вперед. Позади тем временем выстраивались в атакующий порядок Бикро и Драце.